Глава 26. Дом был просто чудесный. Не роскошный, как многие особняки в Чарльстоне, но исполненный величия, жизни и мощи. Единственный в своем роде. В детстве она считала его замком, где живут мечты, красота и сила. И сейчас он был так же прекрасен, как в прошлые годы, величественно, гордо вздымающий в небо свои башни, и с цветущим садом у подножия и старым парком, охраняющим ворота. Кейт вышел из машины. «Добро пожаловать, Виктория!» «Ты напрашиваешься на неприятности!» Он открыл дверцу с ее стороны. «Я прошу любимую женщину войти в мой дом». Кейт взял ее за руку и буквально вытащил из машины. И Тори вспомнила, что он не только джентльмен, но джентльмен упрямый. «Если возникнут неприятности, мы с ними справимся». «Тебе легче. Ты стоишь на прочном фундаменте, как сам дом. Я же всегда лавировала по болотистой почве, так что приходилось следить, куда ступаешь. Тебе необходимо, чтобы я сделала этот шаг?» «Да». «Попомни это, когда я начну увязать». Они поднялись на веранду. Тори вспомнила, как они здесь с Хоуп играли в шашки или рассматривали вместе свою пиратскую карту местности. Тонкие высокие бокалы лимонада, запотевшие от холода, печенье с белой глазурью, ароматы роз и лаванды. Он распахнул дверь, и перед ней открылся величественный холл с зеленой дорожкой. «Кейт, доверься мне». В доме было прохладно, как всегда. Воздух был свеж и ароматен. Она хорошо помнила этот контраст. Здешняя прохлада и влажная жаркая духота в ее собственном доме с его запахами вчерашнего обеда. И она вспомнила, как Кейт давным-давно стоял на пороге дома. «Ты был высокий для своего возраста и такой хорошенький, настоящий принц в своем замке. Ты по-прежнему такой же. Мало что изменилось. Традиция для Алевилов — та же религия. Это и удобство, и ловушка. Пойдем в гостиную. Я дам тебе что-нибудь прохладительное». В гостиную ей прежде входить не дозволялось. Лайла угощала ее чаем со льдом или кока-колой, печеньем или еще чем-нибудь сладким на кухне. И если она помогала в уборке, то получала четвертак, который потом прятала в глиняный кувшин под кроватью. Но в жилые комнаты ей входить не разрешалось, и сейчас она с трудом отогнала воспоминания. На мраморном круглом столе под изгибом лестницы стояла ваза с только что расцветшими лилиями. У них был удивительно сильный аромат. Все было на своих местах, однажды и навсегда определенных местах. И вот теперь она вторглась в этот постоянный, со своими давно установленными законами, мир. В тот самый момент, когда она вступила в холл, наверху лестницы появилась Маргарет. «Кинкейт!» Голос был резок и полон желчи. Она ухватилась за перила, чтобы не было видно, как дрожат ее руки. «Я хотела бы с тобой поговорить». «Да, разумеется». Он узнал этот тон, увидел позу матери и не счел нужным вежливо улыбнуться. «Я провожу Тори в гостиную. Ты не хочешь к нам присоединиться?» «Я предпочту говорить с тобой с глазу на глаз. Пожалуйста, поднимись наверх». И она повернулась было, чтобы уйти, уверенная, что сын сразу последует за ней. «Боюсь, тебе придется подождать», — откликнулся он. «У меня гостья». Маргарет остановилась как от удара хлыста и успела увидеть, как Кейт подвел Тори к гостиной. «Кейт, не надо, это бессмысленно», — вмешалась Тори. «Да нет, все это исполнено высочайшего смысла. У Лайлы, конечно, найдется для нас чай со льдом или охлажденная минеральная вода. Мне ничего не нужно. И не используй меня как оружие в единоборстве с матерью. Любимая. И он поцеловал Тори в лоб. Я тебя не использую. Как ты смеешь? На пороге гостиной стояла бледная Маргарет. Глаза у нее гневно сверкали. Как ты смеешь бросать мне вызов с помощью этой женщины? Я, кажется, совершенно ясно высказала свое пожелание. Я не потерплю ее присутствия в своем доме. А я, может быть, неясно выразил свои мысли. И Кейт положил руку на плечо Тори. Тори пришла со мной, и она здесь желанная гостья. Что ж, если ты желаешь вести разговор в ее присутствии, мне незачем заботиться о соблюдении необходимых приличий. Маргарет вошла. Она была одета с удивительным изяществом, само совершенство. Ты можешь спать с кем тебе заблагорассудится, но ты не смеешь приводить ее под крышу моего дома. «Осторожнее, матушка!» Голос Кейда стал обманчиво, опасно мягок. «Ты говоришь о женщине, на которой я собираюсь жениться». Маргарет попятилась к двери. Теперь лицо ее вспыхнуло. «Ты что же, совсем ума лишился? А мне твое одобрение не требуется. Мне очень жаль, что мой выбор тебе не нравится, но тебе придется с этим примириться». «Кейт, твоя мать предпочла бы говорить с тобой наедине», — подала голос Тори. «Не вмешивайся», — прикрикнула Маргарет. «Если ты будешь упрямиться, если не удалишь эту женщину, ты рискуешь потерять прекрасные грезы. Я использую все свое влияние, чтобы уговорить совет директоров лишить тебя места председателя». «Можешь попробовать», — согласился Кейт снисходительно, — «но у тебя не получится. Я буду сражаться. Я буду мешать тебе на каждом шагу. Преимущество на моей стороне. И даже если тебе удастся подорвать мое влияние на фабрике, до поместья тебе не добраться». «Так вот какова твоя благодарность! И все это по ее милости!» И Маргарет ринулась вперед, так что Кейт едва успел встать между нею и Тори. «Ой, какая у вас замечательная вечеринка!» И в гостиную впорхнула вместе с королевой Фейф. «Привет, Тори! Какая ты сегодня хорошенькая! Как насчет капельки вина?» «Прекрасная мысль, Фейф! Налей Тори немного!» Кейт повернулся к матери. «Не вмешивайся в мою жизнь!» «Ты предаешь честь семьи и память твоей сестры!» «Нет, это ты так поступаешь!» «Это бесчестно — винить одного ребенка в смерти другого!» «Впрочем, говорить с тобой бесполезно, ты никогда не знала, чем живут твои дети!» «Как ты смеешь мне это говорить?» «Я не могу противиться тому образу жизни, который ты для себя избрала в последние 18 лет. Это дело твое. Но у нас с Фейф есть право жить так, как мы хотим. И свою жизнь я собираюсь провести с Тори». «Что ж, примите мои поздравления». И Фейф подняла бокал, который только что наполнила и осушила его. «Наверное, надо бы выпить шампанского по этому случаю, но это еще успеется. Я рада поздравить тебя, Тори, с вступлением в наше дружное семейство». «Замолчи», — прошипела Маргарет, но ее дочь лишь передернула плечиком. «Ты думаешь, я не знаю, зачем ты это делаешь?» — спросила она Кейда. «Назло мне». «Чтобы наказать меня за воображаемые провинности. Но я твоя мать и делала все, что в моих силах, ради тебя со дня твоего рождения. Я это знаю. Мне незачем ни злить тебя, ни наказывать, мама. Я не для тебя все это затеял, только для себя. В моей жизни случилось чудо. В нее снова вернулась Тори. Он взял Тори за руку, она была ледяная, и прижал к себе. Я узнал, что способен на многое, о чем раньше не подозревал. Что я способен любить. И для меня это главное. К завтрашнему дню судья Персел приготовит мое новое завещание. Я вычеркиваю из него вас с Фейф. Вы не получите ни цента. И Маргарет устремила яростный взгляд на Фейф. Ни цента, пока вы не примете мои условия. У тебя же нет никакой личной заинтересованности в этой женщине. И я тогда позабочусь, чтобы ты получила и свою долю наследства, и принадлежащую Кейду. И начну с того, что отдам тебе рыночную стоимость помещения на Маркет-стрит и дома на болоте. Фейф задумчиво созерцала вино в бокале. Ну и какова эта рыночная стоимость?» «Приблизительно 100 000 долларов», — вмешался Кейт. «Не могу сказать точно, какая доля материнского состояния принадлежит мне, однако полагаю, что это приблизительно семизначная цифра». «Ух ты!» — Фейф вытянула губы. «Подумать только! И это все я получу только за то, что пошлю Кейда ко всем чертям и буду покорной дочерью». Она выдержала паузу. «Но скажи мне, мама, хоть раз в жизни я исполнила хоть одно твое желание?» «Тебе стоит обдумать мое предложение». «Тогда второй вопрос. Когда в жизни я что-либо обдумывала?» «Кейт, тебе вина или ты хочешь пива?» «Второй раз я такого предложения не сделаю», — холодно сказала Маргарет. «И если ты будешь участвовать и далее в этом фарсе, я покину этот дом и больше никогда не обменяюсь с тобой ни единым словом». «Мне будет очень жаль», — спокойно ответил Кейт. «Я думаю, что через некоторое время ты и переменишь свое намерение». «Ты выбираешь ее вопреки воле семьи?» «Не колеблись ни минуты. И мне жаль, что за всю свою жизнь ты не испытала никому такого чувства. Будь иначе, ты не задала бы подобных вопросов». «Она тебя погубит?» И Маргарет, взяв себя в руки, взглянула на Тори. «Ты думаешь, что поступаешь умно, что отстоял свои позиции, но ты ошибаешься. В конце концов, ты убедишься, что проиграл». «Миссис Левилл, пожалуйста, не заставляйте Кейда выбирать между нами», — вмешалась Тори. «Не отягощайте этим бременем нашу жизнь. У меня было еще дитя, которое выбрало тебя, и оно очень дорого за это заплатило. А теперь ты хочешь отнять у меня и второе». «Я немедленно покидаю этот дом», — обратилась она уже к Кейду. «Имей совесть и держи ее подальше от меня, пока я не закончу сборы». «Ну и ну!» — Фейф налила себе еще бокал вина. «Вот это спектакль!» «Фейф! О, пожалуйста, не смотри на меня таким взглядом, Кейт! Не думаю, что ты и мама получили от него большое удовольствие, но я получила огромное. Возьми-ка». И она сунула бокал в руку Тори. «Мне кажется, тебе сейчас не вредно выпить». «Кейт, поговори с матерью. Нельзя это так оставить. Если он пойдет, я перестану его уважать и восхищаться им». И Фейф, став на цыпочки, поцеловала Кейда в щеку. Такое впечатление, что ей все же не удалось перекроить нас по своему образцу. Кейт пожал руку сестры. «Я рад, что мы вместе». Фейф плюхнулась в кресло, и королева вскочила ей на колени. Вытянув руку с бокалом и улыбаясь, Фейф воскликнула. «Давайте это отпразднуем». «Что именно? Объявление Кейда о нашей свадьбе? Или то, что так разгневало твою мать?» Фейф вздернула носик. я бы выпила и за то, и за другое. Но ты, по-видимому, не собираешься. Слишком уж ты чувствительна и добра. А она это ненавидит. Вот еще повод отметить». И она сделала большой глоток. «Не надо так, Фейв», — пробормотал Кейт. «Но не все же такие высоконравственные, как ты и Тори. Господи, вы действительно подходящая пара. Кто бы подумал? И я за вас рада. Я искренне рада». Кейт повернулся к Тори и погладил ее руки. «Мне кое-что надо взять из кабинета, и мы уедем. С тобой все в порядке?» «Кейт, поговори с матерью», — снова попросила она. «Нет», — и он поцеловал ее в щеку. «Я недолго». «Выпей свое вино», — сказала Фейв, — «и ты немного порозовеешь». «Мне не хочется пить». Тори отставила бокал и подошла к окну. Ей очень хотелось выйти, чтобы вздохнуть полной грудью. «Если ты будешь выглядеть такой несчастной, то лишь испортишь Кейду настроение. Ведь он все это предпринял из любви к тебе. А ты почему так вела себя?» «Интересный вопрос. Год назад, да нет, черт возьми, месяц назад я бы ее поддержала. Она предлагала большой куш, а я люблю деньги за их покупательную способность». «Нет, ты никогда бы так не поступила», — возразила Тори. «И я тебе скажу, почему. Во-первых, тебе приятно бросить ей деньги в лицо, но главное — это из-за Кейда. Ты любишь его?» «Да, люблю. И не так давно поняла это. Наша мать об этом позаботилась». «Ты и дальше станешь винить ее за все?» «Нет, в соответствии с ее претензиями. Я сама испортила свою жизнь. Но Кейт всегда поступал как должно. Он никогда никому не причинял вреда. И я его люблю просто до умопомрачения». Тори удивленно взглянула на Фейв. У той глаза были полны слез. Он выложил ей все не для того, чтобы ее уязвить, но потому, что это все правда. Вот я говорила с ней, чтобы сделать ей больно. Если хочешь, можешь ей сочувствовать, но от меня этого не жди. У Кейда есть шанс быть с тобой счастливым, и я хочу, чтобы это случилось. А почему бы тебе об этом не сказать ему? Я говорю это тебе. Я понимаю, что он к тебе чувствует, и мне бы хотелось к кому-нибудь относиться так же. Не для того, чтобы стать лучше. Я себе нравлюсь такая, какая есть. Но если кто-нибудь может так много для тебя значить...» Она взглянула на вошедшего в гостиную Кейда. «Ну, я полагаю, что вы хотите побыть вдвоем». «Да». «Ну, тогда мы с королевой идем отсюда». Фейв пощекотала собачку и спустила ее на пол. «И я вам советую сделать то же самое». Кейт подождал, пока захлопнется дверь, вынул из кармана бархатную коробочку и открыл ее. Солнечный луч преломился в бриллианте, и камень засверкал. «Это кольцо моей бабушки. Оно перешло ко мне по наследству». «Не надо». Тори хотела отдернуть руку, но он удержал ее пальцы. «Оно завещано мне в надежде, что когда-нибудь я отдам его женщине, на которой захочу жениться. Дебри я его не отдал. Мне и в голову это не приходило. Я знал, я чувствовал, что его надо сохранить для другой. И я ждал. Посмотри на меня, Тори». «Все это так неожиданно». Он прижал ее руку к сердцу, и она почувствовала, как на душе у нее стало тепло и надежно. «Выходи за меня замуж». «Да, я выйду за тебя». Она глубоко вздохнула. «Какое оно прекрасное! У меня голова кружится при взгляде на него». «Оно тебе немного велико», и он провел большим пальцем по золотому ободку. «Но мы подгоним его по размеру». «Потом. Сначала я должна к нему привыкнуть». И Тори сжала руку в кулак. «Она любила это кольцо, твоя бабушка. Ее звали Лора, и она была счастлива. «И мы будем счастливы тоже», — пообещал Кейт. И она позволила себе поверить. Карл сигналил почти всю дорогу и выжимал на спидометре 80 миль в час. Ему хотелось доставить Джей Ару удовольствие. Но когда они подъехали к повороту, он выключил сирену. «Наверное, вместо рыбалки нам надо вот так иногда прокатиться с ветерком». «Да, чтобы кровь резвее бежала по жилам», — согласился Джей Ар. «Когда ты так гонишь, трудно ощущать себя старой перечницей». «Это кто же старая перечница?» «Вот что я предлагаю тебе, Джей Ар. Я могу тебя завести домой к сестре, а потом поеду на свидание с шерифом. Дам тебе время поговорить с ней и обсудить, что к чему». «Ценю твою тактичность», — ответил Джей Ар. «Я ей скажу, что муженек ее где-то в окрестностях Прогресса, и она будет ближе к нему, если переберется ко мне». «И это вполне может быть так. А это значит, что я должен буду увеличить число патрульных на твоей улице. И хорошо бы ты стал использовать ту новую систему охраны, которую Буц уговорила тебя установить пару лет назад». «Но мы ее используем с того самого дня, как убили эту бедняжку Беллоус. Буц говорит, что она не знает ни минуты покоя, если система не включена». «Поворачивать здесь?» — спросил Карл. «Ага, дорога здесь плохая. Мне будет стыдно, когда ты увидишь, Карл, в каких условиях она живет». «Это к делу не относится. Мы слишком давние с тобой друзья, чтобы чего-то стыдиться». Карл вгляделся вперед и прищурился. «Что за чертовщина? Что-то случилось?» И нажал на газ, так что остаток пути они тряслись на ухабах. Около дома, нос к носу, стояли две полицейские машины. Двор был обнесен желтой полицейской лентой. Когда Карл остановил машину, с крыльца быстро спустился человек в форме. «Шеф полиции Расс из Прогресса». И Карл показал удостоверение. «Что случилось?» «У нас здесь происшествие, сэр». Лицо офицера было непроницаемо. Взгляд скрывался за темными очками. «Я должен просить вас оставаться на месте. В доме шериф». «Это дом моей сестры». Джей Ар схватил офицера за рукав. «Моя сестра живет здесь. Где она?» «Вам надо переговорить с шерифом. Пожалуйста, не заходите за ограждение», — приказал он и направился в дом. «С Сарой что-то случилось. Мне надо...» «Погоди», — Карл удержал Джей Ара на месте. «Ты ничего все равно сделать не сможешь. Давай подождем». Он уже заметил темное пятно на траве у цыплячьего загона. Шериф Бриджер, загорелый, с лицом, изборожденным морщинами, как от груза лет, так и от беспощадных лучей солнца, показавшись на крыльце, вытер крупные капли пота со лба и направился к ожидавшим его мужчинам. «Шеф Расс?» «Правильно, шериф. Это мистер Муни. Он приехал за своей сестрой, Сарой Боден». «Что произошло?» Бриджер перевел взгляд бледно-голубых глаз на Джей Ара. «Вы брат Сары Боден?» «Да». «Где моя сестра?» «Мне прискорбно сообщать вам об этом, мистер Муни. Случилось несчастье. Сегодня рано утром ваша сестра умерла». «Умерла? О чем вы? Не может этого быть! Я позавчера разговаривал с ней по телефону. Карл, ты же сказал, что послал сюда полицейских. Наблюдать, чтобы все было в порядке». «Да мы и следили», — подтвердил Бриджер. «И сегодня утром один из моих людей погиб. Хороший человек, отец семейства. Я выражаю вам сочувствие, мистер Муни, по случаю вашей потери и очень соболезную родственникам погибшего». «Джей Ар, сядь. Тебя ноги не держат». Карл открыл дверцу машины и втолкнул туда приятеля. Лицо Джей Ара угрожающе побагровело. Его трясло. «Шериф, попросите кого-нибудь принести ему воды». Бриджер кивнул и сделал знак человеку в форме. «Перти, принеси мистеру Муни стакан воды». «Сиди и постарайся дышать глубже», — сказал ему Карл. «Да я вот только что говорил с ней», — повторил Джей Ар. «В пятницу вечером я с ней говорил». «Знаю. Ты посиди здесь, пока я не вернусь». Карл отошел подальше, чтобы Джей Ар не мог его услышать. «Вы не можете мне рассказать, что здесь произошло?» «Пока только могу изложить факты. Флинт, полицейский, дежурил с 2 ночи до 10 утра. Когда пришел сменщик, он нашел его вон там, и шериф показал на загон. Флинт был молодой, сильный. Он прополз, истекая кровью, 15 шагов. Кто-то смертельно ранил его выстрелом в голову. Мы знали, что Боден опасен, но мы не предполагали, что он вооружен. Он никогда во всех своих выходках не применял оружие. Этот мерзавец убил моего человека. А миссис Боден? Я думаю, она догадывалась о его приходе. Мы нашли чемодан с вещами, в спальне пустую банку из-под кофе. Сдается, она держала там деньги на домашние расходы. Дверь была открыта, не взломана. Он 2 раза в нее выстрелил. В грудь и в затылок. Карл взял себя в руки. «Надеюсь, вы опросили соседей?» «Да, один из них сказал, что слышал выстрелы примерно в 5-5:30 утра, но здешние люди мало обращают внимания на то, что происходит вокруг». Солнце палило немилосердно. Карл вытер лицо платком, пот насквозь промочил рубашку. Но каким образом, черт возьми, он сумел добраться сюда? Сказать не могу, но, наверное, кто-то подвез на попутный. А может, он украл машину. Мы это сейчас расследуем. Убил из-за денег в банке из-под кофе. Странно. У нее был уже чемодан уложен. «Да, в нем ее одежда и кое-что из его вещей. Она знала, что он должен прийти. Он звонил ей насчет закладной на землю. Она не слишком-то любезно вела себя с нашими людьми. Мистер Муни сможет опознать труп?» «Да, он это сделает. Вы уже сообщили матери убитой о смерти дочери?» «Нет, я как раз собирался это сделать, когда доберусь до участка». «Был бы признателен, если бы это дело вы доверили мне, шериф Бриджер. Она меня знает». «Пожалуйста, сообщать такие новости не очень-то приятно». «Я возьму с собой Джей Ара. Им вдвоем будет легче перенести такое сообщение». «Ладно. Однако теперь на Бодене повисло и убийство полицейского, шеф Расс. Если это сможет утешить вашего приятеля, то пусть будет уверен, этот ублюдок далеко не уйдет. Держите меня постоянно в курсе, шериф, и я тоже буду давать вам знать обо всем. Сегодня-завтра ко мне приезжают федералы, они и сюда наведаются. Что ж, добро пожаловать, но здесь мой участок. Это моего человека увезли сегодня в морг. И пусть Боден молит Господа Всемогущего, чтобы федералы поймали его раньше, чем я доберусь до него. И Бриджер сплюнул на землю. А за несколько миль отсюда Хеннибал Боден вонзил зубы в свиную отбивную. Он украл ее, а заодно хлеб, сыр и бутылку виски «Джим Бим» в одном доме, все обитатели которого ушли в церковь на воскресную службу. Лицемеры! Идут в церковь в лучших своих нарядах, чтобы похвастаться материальным благополучием, бросить вызов Господу, и Господь накажет их, как наказывает всех гордецов. И Господь позаботится о нем и подаст ему хлеб насущный. И Хеннибал снова вонзил зубы в отбивную. В том большом доме он нашел много еды. Мясо, оставшееся от ужина, его хватит, чтобы восстановить силы. И питье, чтобы поддержать в час испытания. А он сейчас блуждает в пустыне одиночества, и подкрепить силы необходимо. Он отшвырнул кость и жадно прильнул к горлышку бутылки. Пока ему не везет. За что Господь наказывает его, праведника? Да, он понимает. Господь испытывает его на путях несчастья. Он, Хэннибал Боден, должен доказать, что во всем прав. Но Господь насылает на него несчастье, искушает его. Да, бывали дни, когда он становился слаб, поддавался соблазну. Но вот Господь опять не спаслал ему шанс. В его доме жил сатана, жил целые 18 лет. Он сделал все, чтобы изгнать из дочери дьявола, но потерпел поражение. Однако теперь он сатану одолеет. Он снова запрокинул бутылку. Скоро, очень скоро он исполнит свой долг. Только сначала немного отдохнет. Он закрыл глаза. Надо поспать. С помощью Господа он победит. И Ханнибал положил руку на ружье, лежащее рядом.